7. Good to feel hungry. Голод приятен. Английский. Песня Blue Oyster Cult с альбома Curse of the Hidden Mirror. 2001 год. Кабы не вытекли у него последние мозги, любимая присказка его мамаши, злобной стервы. «Последние мозги вытекли, что ли, паскудник мелкий?» Кабы не вытекли у него мозги, ни почем не увязался бы за секретуткой сразу, как ногу ей всучил, прямо на утро. Да только трудно бороться с соблазном, если не знаешь, когда еще такая возможность подвернется. Зуд снова пойти за ней следом подступил в ночи. Так и тянуло поглядеть, какая у нее физиономия стала от такого подарочка. С завтрашнего дня такой вольницы уже не будет, поскольку чудо вернется домой и потребует к себе безраздельного внимания. Чуду надо угождать. Оно как-никак деньгу зашибает. Мудилище тупое. Но ласку любит и даже не замечает, что взяла его на содержание. Отправил он это чудо с утреца на заработки и бегом секретутку высматривать у станции метро. Решение это было правильное, она теперь в контору не ходила. Он так и задумал — сломать ее распорядок доставкой ноги, и все получилось. У него, считай, задумки всегда срабатывали. В слежке он поднаторел. Сегодня то шапку вязаную натягивал, то с непокрытой головой ходил. Разделся до футболки, затем куртку накинул, а дальше куртку наизнанку вывернул, очки темные надел, снял. Для него секретутка почему так важна? Важнее любой другой бабёнки. Через нее можно страйка наказать, только надо подкараулить в тихом месте. Задумка отомстить страйку? Да так, чтоб жестко, раз и навсегда. Созрела у него давно и мало-помалу стала целью всей жизни. Он всегда таким был. Кто его разозлил, тот, считай, уже меченый. Нужно только дождаться удобного случая, а терпения у него предостаточно. Корморан Страйк причинил ему больше зла, чем кто бы то ни было, и должен заплатить по всей строгости. На несколько лет он упустил Страйка из виду, а потом на этого ублюдка слава обрушилась. Герой, знаменитость. На самом-то деле такая слава не Страйку, а ему причиталась. Читал он льстивые статейки про эту его хлызду. И будто уксус глотал. Но ни одной строчки не пропустил. Свою мишень нужно изучить от и до, чтобы отомстить по полной программе. Он намеревался причинить Страйку нечеловеческую боль. И это правильно, ведь сам-то он повыше человека будет. На сверх человека потянет. Поставить Страйка на перо в темном переулке — это было бы тому как счастье. Нет, наказание будет медленным и неизведанным, чтобы напугать до полусмерти, истерзать и под конец сгноить. И ведь никто не заподозрит. С чего бы? Три раза он выходил сухим из воды. Трех девок порешил, и ни одна собака не пронюхала, кто это сделал. Такая удача вселяла в него уверенность. Свежий номер метро он прочел без тени паники, переполняясь только гордостью и удовлетворением от истерических воплей об отрезанной ноге, смакуя запахи страха и смятения, исходящие от каждого репортажа, и жалкое блеяние широкой публики, овец, почуявших волка. Сейчас ему требовалось только одно — чтобы секретутка срезала путь и прошлась по безлюдной улочке. Но Лондон круглые сутки пульсировал и кишел народом. Вот и приходилось в расстройстве и досаде опасливо топтаться неподалеку, когда она зависала у лондонской школы экономики. А ведь секретутка сама кого-то выслеживала, и нетрудно было вычислить, кого именно. Ее мишень, выделявшаяся в любой толпе платиновыми волосами, к концу дня приводила секретутку обратно на Тоттенхэм-Корт-Роуд. Теперь мишень исчезла в стрип-клубе, а секретутка зашла в паб напротив. Он прикинул, стоит ли ему соваться внутрь, но сегодня она была как-то по-особому бдительна, поэтому он направился в японский ресторанчик с большими окнами, занял место у окна и приготовился ждать. «Осечки не будет», — сказал он себе, глядя сквозь темные очки на многолюдный тротуар. «Он до нее доберется. И за эту мысль нужно держаться, потому что сегодня вечером его ожидало возвращение к чуду и к полужизни, к лживой жизни, которая позволяла ему настоящему ходить и дышать тайно». В заляпанном, пыльном окне отражалась его неприкрытая мина без той светской глазури, что помогало ему втираться в доверие к женщинам, будущим жертвам его чар и ножей. На поверхность выбиралось существо, жившее у него внутри и не искавшее ничего, кроме утверждения своей власти.